Скоро после прибытия Павла и Силы в город Филиппы, в Македонии, враг начал противиться этим двум служителям Божьим, возмутив народ и начальство против них. Миссионерское путешествие и служение их в Филиппах по человеческой логике должны были кончиться. После возмущения народа, восставшего на них, Павла и Силу вергнули в темницу. Из происшедшего нетрудно заключить, что пришел конец этой истории, и если описал бы человек это событие, то на этом поставил бы точку. Однако, благодарение Богу, Бог не признает наши знаки препинания. Человеческие точки не могут остановить божественное действие. Когда ты и я поставили наши точки, и нам кажется, что пришел всему конец, тогда Бог берет перо в свою руку и начинает там, где мы кончили. Быть может, твои обстоятельства, мой друг, подобны обстоятельствам Павла. Тюремные двери и загороженные окна. Ты оказался в глухом конце. Ты окружен холодными стенами, и через твоего решеточного окна еле-еле виден свет. Выслушай меня, мой дорогой друг. Вера не признает точек, поставленных человеком или врагом. Да, с человеческой точки зрения положение Павла и Силы было безвыходным, удрученным, но они отказались признать его таковым. Вера видела в этих обстоятельствах не конец, не точку, а лишь запятую, момент передышки или, в крайнем случае, двоеточие, после чего последовало пение и восхваление Богу. Вера этих мужей Божьих сделала возможным продолжиться этой истории. Она добавила новый параграф в истории церкви, параграф полной радости и победы. Какое бесчисленное множество людей вдохновлялось и ободрялось примером веры этих мужей Божьих. Сидя во внутренней темнице, с оковами на руках и на ногах, около полуночи, как тут сказано, Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Этот дивный рассказ говорит нам о чуде христианства. Он открывает нам то, о чем никакая другая религия или изм не может хвалиться, а именно, что никакие обстоятельства, как бы они ни были тяжелыми и невыносимыми, не могут заглушить песнь и хвалу христианина. Я нигде не читал, что Павел или Сила были певцами с особыми даровитыми голосами. Возлюбленные, для того, чтобы петь в тюрьме, не нужно иметь особый дар. Нет, песнь их изливалась из глубины их сердец. Молясь, они воспевали Бога. Ничто и никто не может замкнуть уста верующего, всецело надеющегося на Господа. Ему также, естественно, при всех обстоятельствах жизни петь и славить своего Спасителя, как живому человеку дышать воздухом. Заметьте, что пока они молились и славили Бога, остальные узники с удивлением и с восторгом слушали их. Неудивительно, такого концерта они никогда еще не слышали в тюрьме, чтобы избитые, раненые узники в кандалах пели и славили бы Бога. Не мудрено, что следующее предложение нашего рассказа начинается со словом «вдруг». Это Божий ответ на веру, молитву и пение своих заключенных слуг. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Бог любит удивлять неожиданным и непредвиденным. Его пути неследимы, и результаты его действия кто может предсказать? Полночь – необыкновенное и невероятное время для такой драмы. А кто ожидал и мог предвидеть землетрясение и спасение темничного стража? Ведь он последний, который мы бы надеялись, что обратится к Господу. Еще раз перед нами продемонстрирован факт, что невозможно человеку, возможно Богу. Кем же был этот темничный страж, который посадил Павла и Силу во внутреннюю камеру своей тюрьмы? Читая внимательно наш текст, мы сможем составить довольно подробную картину, изображающую этого человека. Во-первых, я вижу, что он был весьма жестоким человеком. Его не касалось страданий других. Это видим мы из того, как поступил он с апостолами. избитых многими ударами по голым спинам окровавленных Павла и Силу, передали темничному стражу с приказанием стеречь их. Ему не сказано было, чтобы он их еще больше досаживал и мучил, и над ними издевался. И все же мы читаем, получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу, а еще вдобавок он ноги их забил в колоду. Внутренняя камера, куда посажены были эти люди, не была той удобной келью, которую изображают некоторые художники. Внутренняя темница, куда посадил страж своих узников, была камера смертников, темная, сырая, грязная и смердящая. И как будто этого было недостаточно, то еще в прибавок он забил их ноги в колоду. Эта утонченная жестокость показывает характер этого человека. Внутренняя камера была бы достаточна для их охраны, но, будучи далеко от чувствительного и мягкого характера, темничный страж, видно, получил особое удовольствие забить их ноги в колоду. Еще вдобавок к всему, после происшедшего, он идет спать и засыпает, как невинный ребенок, и только землетрясение могло его разбудить и повалить из постели. Таков был человек, который, как сказано в 27 стихе, в этой 16 главе Деяний апостолов, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники бежали. Жизнь этому человеку была дешева. Он скорее убил бы себя, чем принять наказание от другого. Высшего римского закона он не знал, а этот закон был беспощаден. Однако в эту знаменательную ночь он столкнулся с новым законом, законом жизни и любви. До этого момента темничный страж никогда не встречался с этим законом милости, любви и прощения. Да, люди, которые могли воспользоваться создавшимися обстоятельствами и спасти свою жизнь, пренебрегли этой возможностью открытых дверей темницы и опавших оков. Они не о себе думают. Они заботятся о благополучии и безопасности этого темничного стража. «Не делай себе никакого зла!» — взывают они громким голосом ему, «ибо все мы здесь». Это был спокойный, но в то же время настойчивый и громкий голос избитых и раненых жертв вчерашнего восстания. Услышав это, темничный страж потребовал огня, как мы тут читаем, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведши их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И вот вместо самоубийства вопрос о спасении. Озабоченность Павла о благополучии стража в час, когда следовало спасать свою жизнь, заставило его броситься к ногам Павла и Силы и воскликнуть: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Это было слово спасения, избавления, весть неизреченной радости и надежды человеку на пороге вечности. Дорогие мои, это и есть благая весть каждой обремененной грехом душе, спасение во Христе Иисусе и в Нем одном. А теперь посмотрим немножко поближе на наш текст. Услышавший мольбу Павла не делать себе никакого зла, страж назвал их государями. В подлиннике слово «государь» — то же самое слово, которым ответил ему апостол Павел, сказав: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Обратившись к ним словом «государи», было выражение почета со стороны темничного стража к этим двум заключенным, людям, которые были настолько заинтересованы его благополучием, что даже забыли о своих страданиях. «Государи, что мне делать, чтобы спастись?» Да, это есть самый важный вопрос, который может задать человек: что мне делать, чтобы спастись? Однако я не думаю, что он в этот момент был озабочен спасением своей души. Этот вопрос был задан во время землетрясения, когда все двери темницы вдруг растворились и узы спали с рук и ног заключенных. Его собственная жизнь была в опасности, так как он был ответственен своей жизнью за каждого заключенного. Неудивительно, что когда увидел все двери тюрьмы открытыми и оковы спавшими, впал в панику. Он просто был ошеломлен и потому воскликнул: «Что мне делать, чтобы спастись?» Впервые темничный страж города Филиппы почувствовал, что все то, в чем он был уверен, все то, что он считал прочным и надежным, начало колебаться под его ногами. Его тюрьма представляла для него закон, мощь, власть и прочность Римской империи. И впервые он увидел трещины в сильных каменных стенах этого строя. В своем испуге он увидел приближавшийся конец всему, и вместо того, чтобы смотреть в лицо угрожающей опасности, он решился на кратчайший выход из положения – покончить с собой. Какой лучший ответ мог кто-нибудь дать человеку в таком состоянии, чем дали Павел и Сила: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Мои возлюбленные друзья, разве не во время землетрясения, перемещения и расстройств того, что мы до сих пор считали прочным и устойчивым, начинаем мы задавать вопрос о спасении, о избавлении? Это и есть тот чудный потенциал наших испытаний, крутых поворотов и переломов нашей жизни. Ведь не во время пиршества и веселья, но, питаясь рожками вместе со свиньями, начал блудный сын задавать себе наиважнейший из всех вопросов: «Как мне спастись? Как мне избавиться от этого ужасного положения? Сколько наемников у отца моего имеет хлеб с избытком, а я умираю от голода? Встану, пойду к отцу моему». Мой дорогой радиослушатель, пришел ли ты к тому месту, где и ты готов задать этот наиважнейший из всех вопросов: «Что мне делать, чтобы спастись?» Что еще нужно, чтобы тебе отрезвиться от твоего самодовольства и самонадеянности? Спрашивал ли ты о спасении во время последнего твоего сотрясения? Неужели Бог должен послать тебе еще другой сильный толчок, чтобы ты подумал о спасении твоей бессмертной души? Благодарению Богу за ответ, который Павел дал: спасение во Христе Иисусе. Ты назвал нас господами, мы не таковы, но я укажу тебе на моего Господа. Он действительно может спасти не только от настоящего бедствия, но и от вечного. Веруй, возложи свою надежду на Него, Он избавит, Он тебя спасет. Это и есть евангельская весть каждой душе, потрясенной грехом, падением и неудачами. Какая чудная перемена произошла в темнице города Филиппы. Там, где лилась кровь и слезы, где царствовала злоба и тьма, теперь свет, радость и любовь. Слышно пение не только арестованных проповедников, но и темничного стража и всех домашних его. Тут было пробудительное собрание благодарения Господу. Приняв Христа в свое сердце, темничный страж немедленно стал делиться найденным сокровищем с домашними своими. Он немедленно засвидетельствовал своим о том, что Христос совершил над ним, желая, чтобы и они получили то счастье, которое он нашел. Да, это один из первых признаков вновь родившегося чада Божия. Он делается свидетелем в своем Иерусалиме, то есть там, где он живет. Но кроме этого, мы видим и другие признаки, говорящие о том, что он теперь принадлежит к семейству Божию. Слушайте, я читаю стих 33. «И взяв их в тот час ночи, он, то есть темничный страж, омыл раны их и немедленно крестился сам и все его». Омытый кровью Христовой грешник теперь омывает раны апостолов. Такова благодать Божия. Она делает из жестокого злого человека любящего нежного добродетеля. Слушайте дальше. «И, приведший в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Это напоминает нам 22-й псалом, где читаем о том, как Бог приготовляет трапезу чаду своему при виде врагов его. Да, темничный страж поступает по-божьему. Он начинает походить в действиях своих на Отца своего Небесного. Разве в этом не есть высший признак того, что человек является теперь чадом Божьим, что он начинает в делах и поступках своих походить на своего небесного Отца? Это и есть плод Духа Святого, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Душа, родившаяся свыше в одно мгновение, сразу же начинает проявлять плоды новой жизни. Он делает то, что его небесный Отец делает. Господь омыл его грехи своей драгоценной кровью, и его мы видим теперь омывающим раны тех, над которыми он всего лишь вчера издевался. Бог приготовил ему богатый стол со всеми благами жизни вечной, и теперь он приглашает к своему столу Павла и Силу. Бог принял его в свой дом, сроднил его, и что же темничный страж делает? Он широко раскрыл двери своего дома и принял Павла и Силу, как своих родных. В 29 стихе мы читаем, что страж трепетал от страха, а час спустя он радовался со всем домом своим. О, какая чудная перемена! Какой резкий переворот произошел в жизни этого человека! Некогда жестокий, грубый, зверский, а теперь радующийся чадо Божие! От страха он перешел в радость, от трепета в чудный мир и покой Божий. Это и есть спасение, переход из царства тьмы и смерти в царство радости и мира. Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Друг мой, сделай и ты то самое, что сделал темничный страж. Веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Господь тебя давно уже зовет. Многократно и многообразно он стучал в двери твоего сердца, а ты пренебрегал его призывом. Помнишь то испытание, то горе, постигшее тебя? Ты слышал нежный голос Божий, зовущий тебя, но ты и по сей день не откликнулся. Неужели тебе нужен больший толчок, сильнее сотрясение тех безнадежных основ, на которых ты построил свою жизнь, чтобы ты очнулся и, наконец, спросил, что мне делать, чтобы спастись? Друг мой, сегодня час благоприятный, сегодня день спасения. Не откладывай его больше, да поможет тебе Господь довериться ему всецело сейчас. Аминь.